Глава 12. Ужин. Благодаря Сифу я легко нашла дорогу обратно. Он провел меня коротким путем, и мы проделали этот путь вдвое быстрее. В покоях уже ждал Морт. Он был бледен и взволнован. Едва я вошла, бросился ко мне, вцепился в плечи и как следует встряхнул. «Я уж думал, тебя раскрыли, жутко испугался», — воскликнул он. «И, кажется, начал паковать вещи», — заметила я. «Причем мои». На диване лежал пододеяльник, на который Морт набросал столовые приборы, меховой воротник и шкатулку с украшениями. «В бегах нужно на что-то жить», — пожал он плечами, ничуть не смутившись. «Верни все, как было», — вздохнула я. «Скоро Азриэл придет на ужин». Сил ругаться не было. К тому же Морт подчинился и быстро расставил вещи по местам. «Скажи», — наблюдая за парнем, складывающим пододеяльник, спросила я, «а Азриэл может загипнотизировать?» «Опять ты за свое», — вздохнул он. «Я не знаю такого слова». «Подчинить своей воле», — объяснила я. «Разумеется, любой укротитель драконов умеет воздействовать на разум. А как иначе ему управиться с драконом?» «Действительно, никак. Я, конечно, не дракон, но влияние Азриэля сегодня ощутила на себе. Надо держать ухо востро с этим укротителем, а то чего доброго заставит меня прыгать через горящие обручи». «Я не нашел печень ящера», — повинился Морт, «но придумал кое-что получше». Парень хихикнул, что мне категорически не понравилось. «Страшно представить, что он там придумал и чем это обернется для меня». Увы, рассказать подробности он не успел. Пришла горничная помочь мне переодеться к ужину. Морт был вынужден уйти. Сиф отправился с ним. На ужине их, естественно, не будет. Дальше я сама по себе. «Ни о чем не переживай», — подмигнул мне напоследок парень. «Легко ему говорить. А мне предстоит ужин с тем, кто может нас разоблачить. То, что он якобы мой муж, ничего не меняет. Я едва знаю Азриэля. А он обо мне настоящий даже не догадывается. Что мне вообще о нем известно? Один из правителей города, укротитель драконов... «Опасный и красивый — то самое сочетание, что испокон веков будоражит женские сердца. Любит наш пол пощекотать себе нервы, не без этого. А еще он потрясающе целуется, совсем не так, как Игорь, более страстно и горячо. А какие письма он пишет!» — я вздохнула. «Хотела бы я, чтобы меня так любили, хотя бы недолго, пусть всего одну ночь. Пожалуй, стоит признать, что Азриэл мне симпатичен. Если дойдет до дела, то ночь с ним не будет испытанием». Я даже могу получить удовольствие. Как говорится, ничто так не укрепляет отношения, как стокгольмский синдром. Да и хватит уже страдать по-бывшему. Но в отличие от Морта, в глубине души я не верила, что дойдет до таких крайностей. Не выбьет же Азриэл с ноги дверь в покое и не повалит меня на кровать. Что за мексиканские страсти? Азриэл пришел раньше, чем горничная закончила мою прическу. Он ждал в гостиной, где уже накрыли ужин. Нам предстояло сидеть на креслах друг напротив друга и брать еду с низкого столика. Такая непринужденная семейная обстановка. Вот только мы оба были слишком напряжены. Азриэл в черном сюртуке и брюках выглядел далеко не по-домашнему. Сапоги и тени сменил на что-то поудобнее. Мне было не по себе в его присутствии. Я нервничала и не знала, куда деть руки. Начала теребить юбку, но, осознав, что это меня выдает, сжала кулаки и спрятала их в длинных рукавах. «Превосходно выглядишь, Анна», — окинул меня взглядом Азриэл. Зрачки его зеленых глаз расширились, когда он посмотрел на мои губы, и сразу уровень напряжения в комнате подскочил до запредельного. Еще немного, и искры полетят. «Я ужасно проголодалась, а ты?» — решила я перевести внимание на что-то другое. «Еще как», — кивнул он, вот только показалось, что говорил не о еде. Мы сели за стол, но разговор не клеился. Я вяло жевала салат, так как аппетита не было, о голоде, естественно, соврала. Азриэл, видя мое состояние, с каждой минутой хмурился все сильнее. Если так пойдет дальше, он начнет задавать вопросы, на которые я не готова отвечать. Надо его опередить и самой засыпать вопросами, тем более они накопились. «Как проходит расследование?» Я осеклась. «Моего убийства?» Не так, оказывается, легко говорить о своей смерти, пусть даже умер двойник. «Я подозревал, что ты будешь меня расспрашивать», — сказал Азриэл. «Но думал, тебя интересуют другие вещи. Например, ты спросишь, как мы познакомились». «Подловил. Определенно, это был необычный разговор. Мы словно играли в шахматы. Один необдуманный ход, одно сказанное не впопад слово, и я проиграла». «Мой интерес легко объясним. Мне еще не доводилось умирать», — ответила. «И я точно не хочу, чтобы это повторилось. Хватит с меня одного раза». Я подумала, что это мог быть мой дядя из-за наследства». «Он был первым, кого мы проверили», — успокоил Азриэл. «Он совершенно ни при чем». Я кивнула. После объяснений Сифа я сама сомневалась, что здесь замешаны родственники Анастейши, но хотелось знать наверняка. Кто же тогда? Задумавшись, я принялась накручивать локон на указательный палец. Такое поведение давно дошло до автоматизма. Я не отдавала себе отчета, что делаю. «Новая привычка», — заметил Азриэл мой жест. Я дернула рукой, едва не вырвав клок своих волос, а ведь Морт предупреждал, говорил, что надо следить за собой, особенно в присутствии мужа. Просто голова зачесалась. Придумала я самую неловкую отмазку в мире и опустила руки на колени. Все, так и буду сидеть, как провинившаяся школьница в кабинете директора. Мы немного помолчали, сосредоточившись на еде. «Убийцу скоро найдут, не переживай», — нарушил Азриэл тишину. Он списал мое необычное состояние на страх. «Ну и хорошо. Но у тебя есть подозрение, кто хотел мне навредить?» — спросила я. «Никто. Кинжал летел в меня, а ты случайно оказалась на линии его полета», — пояснил он и мрачно добавил. «Никогда себе не прощу, что ты пострадала по моей вине». Я как-то не думала о таком варианте, а он между тем походил на правду. Теперь понятно, почему у моей двери нет охраны. Не я здесь главная жертва. У меня дрогнула рука, и вилка ударилась о край тарелки. Дзынь! Вроде бы негромкий звук показался оглушительным в тишине гостиной. Азриэл, решив, что у меня дрожат руки, поторопился меня успокоить. Он встал и подошел ко мне, опустившись на колени рядом с креслом. Взял мои руки в свои, сжал и посмотрел в глаза. «Не представляю, как тебе сейчас тяжело, Анна», — сказал он. «Ничего не помнить о себе, ужасно. Но я сделаю все, чтобы память скорее к тебе вернулась. Должен признаться, у меня корыстный мотив», — улыбнулся он краем губ. Я насторожилась. «Это он сейчас о договоре?» Но моя догадка была ошибочна. «Я хочу, чтобы ты снова любила меня, как прежде», — заявил он. Перевернув мои руки ладонями вверх, Азриэл наклонился и поцеловал сперва одну, потом вторую. «Я помогу тебе вспомнить», — хрипло пообещал он. Его большие пальцы легли на мои запястья, осторожно давя и растирая. Следующий поцелуй пришелся уже на сгиб локтя. Никогда не думала, что кожа там настолько чувствительная. Я вздрогнула от укола острого возбуждения. Обычно меня не так-то легко завести. Игорю для этого требовалось долгое прелюдия. А тут всего одно прикосновение губ к пульсирующей венке на сгибе локтя и меня буквально подбросило. «Помнишь это?» Азриэл запрокинул голову и посмотрел на меня. Я в ответ только ресницами хлопала. Тогда его пальцы поднялись выше по моим рукам до самых плеч. Легкое, скользящее движение, вроде бы ничего особенного, но у меня от него задрожали колени. «Хорошо, я сижу, а не то бы сползла по стенке». «А это?» — продолжил допрос Азриэл. Его тихий хриплый голос с явными нотками возбуждения сводил с ума. «Этот голос — пытка». Оказывается, интонации тоже можно возбуждать, да так сильно, что желание едва поддается контролю. Наверное, у меня просто давно не было мужчины. Иначе с какой стати мне заводиться от звука чужого голоса? Так вообще бывает? Или здесь тоже замешано воздействие на разум? Укротителю драконов такое под силу? Очередное томительное движение мужской ладони вверх от плеча к шее заглушило шум мыслей в моей голове. Я закусила губу, подавляя неуместный стон. Кровь пульсировала в висках, а еще внизу живота. Да что со мной? Прикосновения Азриэля почти невинны, а я едва сдерживаюсь, чтобы не наброситься на него. Ласки были осторожными, даже вкрадчивыми. Азриэл давал мне привыкнуть к себе, а еще он то и дело спрашивал, вспоминаю ли я что-нибудь. Оригинальный способ вернуть память, ничего не скажешь. Подозреваю, для Анастейши эти прикосновения что-то значили. Возможно, нечто похожее между ней и Азриэлем уже было. И она вполне могла что-то вспомнить. Но мне-то вспоминать нечего. Руки Азриэля снова спустились к моим запястьям, и в этот раз запнулись о брачные браслеты. Взглянув на них, он нахмурился. «Браслеты натерли тебе кожу», — заметил он. Он покрутил мои руки, оценивая степень повреждения. Я замерла, боясь лишний раз вздохнуть. С романтикой было покончено. Азриэл злился. Я сразу это поняла по сдвинутым бровям и поджатым губам. Неужели о чем-то догадался? Анастейши браслеты были впору, не то что мне. «Что ты делаешь?» — прошептала. Он вскинул голову, и я невольно отшатнулась, такая ярость была в его глазах. «Ну все, мне конец». «Проклятые храмовники!» — выругался он. «Вечно они переусердствуют». С этими словами он снова наклонился к моим рукам и зубами открыл замок сначала на одном браслете, потом на втором. Мне сразу стало легче. Во-первых, избавиться от браслетов было настоящим блаженством, они доставляли кучу неудобств. А во-вторых, я поняла, что Азриэл злится не на меня. «Я распоряжусь, чтобы сделали другие. На этот раз по размеру». Он спрятал браслеты в карман сюртука. Не передать, как я была ему благодарна. Такая забота дорогого стоила. Я все больше убеждалась, что он искренне любит жену и даже немного завидовала Анастейше. И мне это не нравилось. Высвободив руки, я встала с кресла и отошла к окну. Еще было довольно рано, но уже стемнело. Все из-за туч. Их стало больше, они закрыли звезды. Азриэл остановился у меня за спиной. Мне не надо было оборачиваться, я и так знала наверняка. Он рядом. Кожа ощущала идущий от его тела жар. Никуда мне от него не скрыться. Уж точно не в этом замке. И, вероятно, не в этом мире. С браслетами на руках или нет, а здесь я — его собственность. Тяжелые руки легли мне на плечи, и Азриэл притянул меня к себе, так что между нашими телами не осталось прослойки воздуха. Теперь мы были тесно прижаты друг к другу. Я чувствовала, как гулко бьется сердце мужчины, как срывается его дыхание, как напряжены его пальцы на моих плечах. Он вытаскивал из моей прически одну шпильку за другой, бросал их прямо на пол мне под ноги. Освободив волосы, зарылся в них лицом, вдохнул глубоко, потом еще раз. «Как же я соскучился!» — приглушенно пробормотал он. Его губы коснулись моей шеи. Я дернулась, не зная до конца, чего именно хочу — стать ближе или убежать. Азриэл решил эту задачу за меня. В следующий миг сильные руки подхватили меня с пола. Я только ойкнуть успела и тут же инстинктивно обняла мужчину за шею. Азриэл держал крепко и уверенно. Я для него была пушинкой, а он сильнее, чем я предполагала. Со мной он двинулся в сторону спальни. Спрашивать, что ты делаешь, не имело смысла, и так все очевидно. Попав под очарование момента и самого мужчины, я молча позволила ему донести себя до спальни и опустить на кровать. Азриэл навис сверху надо мной, удерживая вес своего тела на руках и колени, что упиралось в кровать ровно между моих ног. Я едва подавляла желание прогнуться в пояснице и потереться об него. Между нашими телами осталась приличная прослойка воздуха, мы контактировали всего в одной точке, в районе того самого колена, и от этого одно единственное прикосновение ощущалось еще острее. Я поймала себя на желании почувствовать тяжесть Азриэля. Его разгоряченное сильное мужское тело. Я дышала прерывисто, Азриэл тоже. Вена на его виске отчаянно пульсировала, хотя внешне он был спокоен и даже сосредоточен. В горле пересохло, словно я много дней не пила воды. Меня буквально трясло от потребности в прикосновениях. Я хотела их, я жаждала и предвкушала. Еще немного и начала бы умолять. К счастью, он не заставил меня долго томиться от ожидания. Наклонился ближе и накрыл мои губы своими. Поцеловал одновременно грубо и чувственно. Теперь Азриэл опирался всего на одну руку, вторая была занята моей юбкой. Быстро и ловко задирала ее. Прервав поцелуй, он заглянул мне в глаза, вздохнул коротко и снова поцеловал, на этот раз в висок, затем в щеку, в уголок губ и перешел на шею оттуда к ключицам. Короткие, жалящие прикосновения губ, каждое сопровождалось тем самым хриплым вдохом через стиснутые зубы и моим стоном ему в такт. Азриэл ослабил шнуровку платья и спустил его. «Надо же!» — пробормотал он, гладя мою кожу пальцами. «Даже шрама не осталось». Я не сразу поняла, о чем он. Видимо, не только у мужчин кровь во время возбуждения отливает от мозга. Мой так точно отключился. Лишь позже до меня дошло, что Азриэл говорит о ране после удара кинжалом. На моем теле не было и следа от нее. Но он, похоже, списал ее отсутствие на уникальные способности некроманта. Пусть так. А пока губы Азриэля переместились ниже. Так низко, что и подумать стыдно. Проложили влажную дорожку по бедру и добрались до самого сокровенного. Откровенно лаская, посылая волны вибрации и наслаждения по моему телу. Я в изнеможении откинула голову назад и закрыла глаза. С губ сорвался протяжный стон удовольствия. О да, хорошо, так хорошо, что даже немного страшно. А вдруг вот так больше никогда не будет? Следующее движение языка Азриэля выбило все мысли из моей головы. Вскоре я потерялась в волнах жгучего, опьяняющего экстаза и улетала к облакам Алории, прямиком к драконам. Это длилось долго, гораздо дольше любого удовольствия, которое я получала с Игорем. Сладкие спазмы прокатывались по телу еще и еще. Потом я лежала, глядя в потолок, в общем-то, чужой комнаты. Пыталась восстановить дыхание, сознавая простую истину. Я действительно завидую Анастейше, люто, настолько, что идея украсть ее жизнь уже не выглядит нелепой. Азриэль приподнялся и снова навис надо мной. Все было бы просто идеально, если бы не его мания вернуть мне память. «Ты вспомнила?» — поинтересовался он. «Наш первый раз. Я также нес тебя на руках. Неужели ничего?» Своим вопросом он нарушил очарование момента, напомнив мне, что как бы ни была хороша чужая жизнь, у меня есть своя. Родители, которые прямо сейчас с ума сходят от тревоги. Родной мир, друзья, учеба, в конце концов. «Нет, ничего», — пробормотала я. «Что ж, не будем торопиться», — кивнул Азриэль. Он помог мне снять платье и лечь в кровать, не делая попыток продолжить вечер. «Пока ты не вспомнишь наш первый раз, не хочу второй», — заявил он. «Боже, да он идеальный! Не мужчина, а мечта! Разве такие бывают?» «Но как же ты?» — удивилась я. «Не беспокойся обо мне. Твое здоровье для меня важнее удовлетворения сиюминутных желаний». Он либо святой, либо ему плевать на жену. Оба варианта имели право на жизнь. Я пока не знала, какой верный, но собиралась выяснить. Я не настаивала на продолжении, но для себя сделала пометку. Похоже, Анастейша отдалась жениху до свадьбы, не удержалась. И в этом я ее отлично понимала. Рядом с Азриэлем легко потерять голову. Теперь ясно, почему лекарь предложил брачную ночь. Он явно был в курсе личной жизни пациентки. Что ж, мне хотя бы не надо притворяться девственницей. Уже плюс.